сделали 600 снимков. А сколько метров пленки накрутили, это одному Богу известно. Облако состоит из метана, аммиака, пыли и всякой дряни. Планета похожа на большой каньон, по которому гуляет ветер. Кори прикинул 600 миль в час. Наш бур, все время сигналя, сел на поверхность и с визгом принялся за дело. Растительности или иных признаков жизни мы не обнаружили. Спектроскоп отметил лишь залежи ценных минералов. Вот вам и Венера. Казалось бы, пусто и пусто, но у меня душа ушла в пятки. Это было все равно, что кружить над домом с привидениями. Понимаю ненаучность такого сравнения. А только пока мы не повернули обратно, я чуть не рехнулся. Еще немного, и горло бы себе перерезал. Это вам не Луна. Луна пустынная, но, я бы сказал, стерильно чистая. То, что мы увидели здесь, было за гранью. Спасибо еще, это облачная пелена. Представьте себе совершенно лысый череп. Точнее, образа не подберу. На обратном пути мы узнаем. Сенат проголосовал за то, чтобы урезать фонды на освоение космоса вдвое. Кори прокомментировал это решение примерно так. «Ну что, Арти, возвращаемся к метеоспутникам?» Я же, признаться, был даже доволен. Нечего нам соваться во все дыры. Через 12 дней Кори погиб, а я стал на всю жизнь инвалидом. Как говорится, мягкой посадки. Но не ирония судьбы. Провести месяц в космосе, вернуться из немыслимой дали и так кончить. А все потому, что какой-то тип ушел попить кофейку и не проверил какое-то реле. Мы шмякнулись, будь здоров. Один из вертолетчиков сказал потом, что это было похоже на летящего к земле гигантского младенца с развивающейся пуповиной. При ударе о землю я потерял сознание. В себя я пришел уже на палубе авианосца «Портленд». Вместо красной ковровой дорожки меня ждали носилки. Впрочем, красного цвета хватало. Я был весь в крови. Я провел 2 года в Вифезде. Получил медаль, кучу денег и это инвалидное кресло. А потом перебрался сюда. Люблю смотреть, как взлетают ракеты. «Да, я знаю», — сказал Ричард. Он помолчал. «Покажи мне свои руки». «Нет». Ответ получился быстрым и резким. «Тогда они смогут все видеть, я тебе говорил». «Прошло 5 лет, Артур. Почему сейчас, вдруг?» «Можешь ты мне это толком объяснить?» «Не знаю». «Не знаю». «Может, такой длительный инкубационный период? А может, я подцепил эту штуку не там, а позже, в форте Лодердейл, или даже тут, на крылечке?» Ричард со вздохом перевел взгляд на залив, красный в закатных лучах солнца. «Я пытаюсь найти разумный ответ, Артур. Очень не хочется думать, что тебе изменил рассудок. В крайнем случае я покажу тебе свои руки. Я сказал это через силу, но только в крайнем случае». Ричард поднялся и взял трость. Он казался старым и немощным. «Я пригоню вездеход, и мы поищем мальчика». «Спасибо, Ричард». Он двинулся домой по разбитой проселочной дороге, которая уходила через большие дюны в сторону Ки-Кэролайна.